Неон Филдс сразу нашли и оседлали свою волну. Уже дебютный альбом практически целиком состоит из хитов в стадионном масштабе. Это тот случай, когда точно знаешь, залогом успеха является кропотливый труд и внимание к деталям, и в музыкальном смысле тоже. Потому что это не такая уж и сложная музыка, поэтому вызов именно в том, чтобы зацепить настоящее, не позволив себе отступить банальность. Поэтому даже лирические, легкие песни несут в себе оголенный нерв, искренние эмоции и размышления. Британская электронная рок-группа Neon Fields, недавно присоединившаяся к итальянскому независимому лейблу Epictronic, представила свой дебютный альбом. По словам группы, альбом – голос разочарования и внутреннего смятения, рожденный от несогласия со многими политическими решениями, принятыми в течение последних нескольких лет. В нем говорится о состоянии мира и о тех, кто его разрушают, а также рассматриваются способы мести виновным. Мы не будем бороться с огнем с помощью огня. Мы станем потопом. Isolation. Give me my time from this forced hibernation. Группа Neon Fields состоит из Эда Баррета, вокал, Люка Руси, ударные, и Пирса Уорда, клавишные, гитара. Была образована в 2020 году, незадолго до начала глобальной пандемии. Во время карантина трио обменивались музыкой удаленно и совершенствовали свое звучание поодиночке. После снятия ограничений собрались вместе, порепетировали, обкатали программу на концертах. Результат – дебютный альбом «Неоновые поля». A ticking time bomb. Remove your twisted games. Know that now's the time. You feel it start to rain. Now's the time to rise. We're sick of all your lies. We won't fight fire with fire. Cause things won't ever change. We won't be the ones who start the fire. We'll simply be the water after the floods come to light. Oh, you will feel the depths of our desire to get this world in order. Our time has come to change the world. Oh, boom. Make a don't cry. этот альбом ставит слушателя перед вопросом, а именно, чего ждать от группы, которая сразу начинает так мощно? Ответа здесь может быть два. Один – нежелательный. Первый альбом будет и последним. Второй – приятный. Начальный уровень достаточно высок, чтобы можно было ждать от следующего, следующих альбомов такого же эффекта. Первый альбом убедительно свидетельствует, что группа способна глубоко и тонко экспериментировать, не забывая о вкусе. И это значит, что в дальнейшем следует ждать интересных поисков и находок. Our silhouettes all fade in the night. No thought for what will be. Our eyes reflecting back full moonlight. A red and yellow scene. Return to infancy, reach black and white. Still pools will make clean, mono our senses and fried. Just let the moon shine bright. Project the sunlight into the night. We'll let the moon shine, moon. Leave our bodies all mesmerized. Still как говорится в одной из статей Неон Филдс, создают искаженное и захватывающее впечатление от прослушивания. Подобные альбомы порой способны просто переворачивать неподготовленное сознание. Neon Fields, «Неоновые поля», 22 декабря 2023 года.